Глава 9. «О, вот и бессмертный пожаловал! Сохраниться успел?» Смехом встретили меня старшекурсники. Я не понял, о чем они говорят, и остановился. «Сохраниться?» – переспросил, оглядывая курсантов. У входа в спортивный зал стояли трое. Их раньше я не видел, и было странно, что меня узнали. «Ну как же, если ты бессмертный, значит, сохранился?» «Хорош, читер, он все равно тебя не понимает. Это ты все свободное время в игрушки играешь, а первокурснику некогда. Курс молодого бойца в самом разгаре», — хмыкнул кто-то из них. «Ладно, проходи. Только без нас не начинайте. Мы пару минут еще постоим». Спортивный зал. На первом этаже площадка для игровых видов спорта, где курсанты играли в волейбол. А вот на втором этаже борцовские залы. Поднялся туда. «Пришел, а мы заждались. Рокки весь извелся. Грушу чуть не порвал. На построение задержали». Пояснил, почему немного задержался. «И такое бывает. Ладно, давай, облачайся в защиту». «Мне не нужна», — спокойно ответил, ожидая реакции. «Самсон, Самсон, подойди». «Что?» — подошел тот, кто настоял на переносе разговора. «Он защиту надевать не хочет». «Не, парниш, так дело не пойдет. Ты, конечно, бессмертный, если против Рокки вызвался, но не до такой же степени. Вдруг упадешь неудачно, сломаешь себе чего, за тебя никто отвечать не будет. Так, или надеваешь полный комплект, шлем, перчатки, черепаху и так далее, или...» Не стал ожидаться, что «или» ответил. «Хорошо, но и он тогда пусть в полном защитном. Это не проблема. Рокки! Рокки, подойди!» Подошел тот самый старшекурсник. Он был разгорячен, от тела шел пар. Видно, что хорошенько размялся. «Че, отказывает? Я же говорил, что не беги впереди паровоза, не отказывается. Он настаивает, чтобы и ты полный защитный надел». «Зачем?» «Наверное, чтобы уравнять шансы. Лишний вес он и есть лишний вес. Да и движение немного сковывает. А ты ж боксер!» Ехидно произнес Самсон. «У меня еще вопрос». Обратил на себя внимание, рассудив, что как раз самое время уточнить правила. «Победа как засчитывается? И по правилам бокса бой или рукопашки?» «Один раунд без учета времени по правилам рукопашки. До нокаута или сдачи противника, но без добивания. Удушающие и болевые разрешены», — быстро ответил Самсон. «Рокки, так с замком первокурсников договаривались?» «Да, но он-то не рукопашник. Это спортсмен говорил, что срочку в спортзале тянул. Но травма и все. Конец спортивной карьере. Поступил в училище». «У тебя разряд?» — обращаясь ко мне, уточнил Самсон. «Нет, просто занимался немного. Для себя». Меня настораживало, что слишком скрупулезно относится к предстоящему бою. Но потом понял. Никто не хотел брать на себя ответственность, что какой-то первокурсник переоценит свои силы и получит травму. Как понял мой соперник, боец не из последних. И всем хотелось посмотреть, как сойдутся в бою опытный боксер и не уступающий ему в мастерстве рукопашник. Понятно, что правила более удобны последнему. Но и Рокки расширил свою технику, добавив в нее удары ногами. Но все равно, у него основная ударная техника – руки. «Если для себя...» – тут Самсон на мгновение задумался. «Ладно, будете оба в полной защите. Судить буду сам. Команды слушать и прекращать бой по первому требованию. Не добивать. Все поняли?» «Да», – ответили почти синхронно. «Облачайтесь. Читер, иди помоги бесу». «Бесу?» – не понял, кого так назвали. «Бессмертный, коротко бес. А не то, что ты подумал, дьявол, или что еще о себе возомнил. Все, давайте быстрее». Подошедший старшекурсник что-то говорил, помогая мне облачаться в защитную экипировку, но я его не слушал, а внимательно следил за будущим соперником. К бою он отнесся серьезно. Пришел раньше, размялся и сейчас проверял, как закреплена надетая экипировка. Не мешает ли, не стесняет ли движение. Я отзеркалил его пасы и передвижение, также проверив надежность креплений. «Готовы?» – осведомился Самсон после того, как мы разошлись по разные стороны от центра татами. «Начали!» Рокки поступил как настоящий профессионал. Сразу не бросился, а приняв фронтальную стойку, медленно сокращал дистанцию. Защищаться и не думает. Сделал вывод из выбранной соперником стойки, характерной для атакующей манеры ведения боя, так как для отступления она неудобна. Я также медленно зеркаля скорость перемещения соперника, двигался назад, отступая, всем видом показывая, что не особо горю желанием ввязываться в размен ударами. Но тут соперник ускорился, быстро приближаясь. Встретил его прямым ударом ноги в голову. Чуть наклоненная вперед фигура соперника, да и мешающие обзору высоко поднятые руки сыграли свою роль. Удар получился быстрый и точный. Попал в разрез между перчаток, прямо в челюсть. Отступил на шаг назад, возвращая ударную ногу. И тут на мгновение замерший соперник, словно бревно, так и продолжая прижимать к лицу руки, ничком завалился вперед. Едва успеваю отскочить в сторону, чтобы падающее тело не задело меня. В зале, до того стоявший шум и галдеж, мгновенно смолк, и воцарилась тишина. Только и смог вымолвить судья, как он быстро подскочил к продолжавшему лежать поверженному сопернику, пытаясь привести его в чувство. «Нифига себе!» — тишину нарушил чей-то возглас. Подошел, наклонился над телом. Самсон его уже перевернул на бок, снял шлем и растирал уши. «Что это было?» — приобретя осознанный взгляд, спросил Рокки. «Ты как?» «Нормально, только челюсть болит». «Ну да, вот и тебе прилетело. Встать можешь? Голова кружится? Тошнит?» «Вроде норм уже. Второй раз побывал в нокауте», — вставая, говорил поверженный соперник. «Так, что тут происходит?» — обернулся на властный окрик. Это дежурный офицер проводил обход учебного корпуса и зашел в спортзал. «До отбоя 10 минут. А ну, быстро в расположение!» Курсантов, зрителей и след простыл. Никому не хотелось получать взыскание за неисполнение приказа. «А вы останьтесь. Что тут произошло?» «Сержант Самсонов, не слышу доклада!» «Товарищ капитан», приняв вертикальное положение, вместо Самсонова заговорил Рокки. «В свободное от занятий время проводили тренировочный бой. Обучали молодежь азам рукопашного боя». «Так я тебе и поверил. Ладно, экипировку снять и мигом в расположение. На обратном пути проверю», произнес офицер, а сам пошел дальше проводить обход. «Ну ты и зверь!» После того, как сняли и уложили в нишу экипировку, заговорил со мной Рокки. Он только сейчас полностью восстановился, хотя изредка продолжал держаться за подбородок. «Я даже и увидеть ничего не успел. Только помню, наступаю, хочу провести свою короночку, двойку по корпусу и боковой в голову, как в глазах потемнело. И очнулся только, когда Самсон уши растирал. Ты это точно не мастер и не разрядник? Я-то КМС по боксу». «Нет, не мастер и не разрядник. И на соревнованиях никогда не выступал», ответил честно, чем ввел в ступор своего оппонента. Он остановился и с удивлением уставился на меня. «А откуда?» «Не спрашивай. Тебе это не надо», ответил, напуская тумана в словах. «Не для того, чтобы придать таинственности себе, а чтобы лишних вопросов не задавали». Тем временем мы вышли из учебного корпуса. Теперь мне предстояло идти дальше по дорожке, а старшекурснику предстояло свернуть налево. «Ладно, давай, бес. Если что, заходи. Я в 22-м кубрике обитаю». Расстались, не скажу, что друзьями, но мой авторитет среди старшекурсников поднялся на недосягаемые до этого высоты. До жилого корпуса оставалось совсем немного, но, вспомнив обещание дежурного по корпусу, ускорил шаг. Не хотелось объяснять, почему шляюсь после отбоя. «Ты где был?» — встретил меня Серый. «Думали, что в самоход свалил?» «В спортзале. Я к коту говорил». «В спортзале тебя не было. Ходили в качалку». Размышлял, что придумать, но командир отделения смилостивился. «Ладно, иди. С завтрашнего дня занятия начинаются». «Командир», — вдруг вспомнилось, что старшекурсники говорили о каком-то курсе молодого бойца. «А курс молодого бойца когда?» «Так он идет. Расписание смотрел?» «Что киваешь? Отвечай». «Смотрел. Лекции в основном первой недели». «А что за предметы?» «Спецкурс, боевая подготовка, физическая подготовка и...» «Вот-вот. Общие предметы. В том числе самостоятельное изучение устава и прочее. И только после присяги начнутся спецпредметы». «Все, отбой!» Следующий день пролетел незаметно. Но вот на вечерней поверке замок оставил взвод стоять на плацу. Долго ходил, всматриваясь в лица, а потом отдал команду. «Бессмертный или без? Выйти из строя!» В строю послышались смешки. Кто-то из командиров отделения из строя выкрикнул. «Во взводе нет такого, товарищ сержант!» «Повторяю, без! Выйти из строя!» Не обращая внимания на гомон, продолжал замок. Я стоял третьим в колонне нашего взвода, шагнул вправо и вышел из строя. «Остальные вольно! Разойдись!» Взглянув на меня, распустил строй сержант. Я остался стоять. Подошел Серый. «Замок, что случилось? Провинился? Так я его сам своими правами накажу, если что. Он у меня... Сергей, иди. Мне с ним поговорить надо». Командир отделения нехотя отошел в сторонку, но далеко не отдалился. И я заметил, что все наше отделение скучковалось невдалеке. «Тут спокойно поговорить не дадут. Пошли!» Заметив интерес со стороны не только моего отделения, предложил сержант и направился в сторону учебного корпуса. Шли молча. Как понял, направлялись в спортивный зал. Зашли внутрь, но подниматься на второй этаж не стали, а зашли в комнату с тренажерами. «Присаживайся и рассказывай», — указал на свободную лавочку сержант. «Что рассказывать?» Я догадался, что его интересует, но не стал торопить события. «О твоих вчерашних приключениях. Меня сегодня кто только не спрашивал о неком бессмертном, что вырубил с одного удара местную звезду с прозвищем Рокки. Ты, кстати, ему зуб выбил». «Не было такого. Нормально у него с зубами», — поспешил ответить. «Значит, точно ты. Историю, что произошло, я за сегодня раз 20 слышал, так что повторяться не надо. Чем занимался?» «Точно не знаю. Меня тренер учил всему тому, что сам знал». «Это как?» «Я же детдомовский», — впервые произнес это словосочетание. Всегда старался избегать коробящие слух выражения, но по-другому меня не поняли. Учили многому. Память развивали, внимание, физподготовка и прочее. «Не слышал о таком», — покачал головой сержант. «Специнтернат, может, какой?» Я пожал плечами. «Я-то, когда узнал, что кто-то из первокурсников, не предупредив меня, изменил договоренность, сначала на Сергея подумал, вашего командира отделения. Он чем-то на хорошем уровне владеет, но чтоб ты...» Так мы сидели, разговаривали. Олег действительно оказался нормальным парнем. Срочку начинал в ВДВ, но когда выиграл чемпионат округа по армейскому рукопашному бою, его сразу определили в спортивную роту, где и продолжал службу, пока не получил серьезную травму. На спортивной карьере пришлось поставить крест, но за былые заслуги ему выдали направление и рекомендации для поступления в высшее военное училище. «Что взял на себя ответственность, хвалю», — продолжался разговор с сержантом. «Но то, что не поставил меня в известность, это неправильно». «По-другому никак. Если бы я тебе сказал, как бы отреагировал?» Задал напрямую вопрос. «Отрицательно», — немного подумав, ответил Олег. «Ладно, пошли в расположение. Скоро отбой. Потом как-нибудь потанцуем». Вернулись в расположение вместе, а в кубрике меня уже ждали. Не успел войти, как меня с вопросами окружили сожители. «Что замок хотел? Почему бессмертный?» Сыпались вопросы, которые присек Серый. «Так, тишина. Гена, ничего не хочешь рассказать?» Как-то слишком вежливо обратился ко мне командир отделения. «Нет? Зачем? Думаю, все узнали уже». «Так это ты старшекурсника в нокаут отправил?» Продолжал задавать вопросы Серый. Он был в курсе произошедшего, что и неудивительно. Ведь и замок говорил, что вначале его подозревал. «Да, так получилось. Повезло». «Ничего себе, повезло!» — удивленно произнес мышь. «Мне сегодня после ужина земляк со второго курса рассказал, что какой-то курсант-первокурсник чуть не убил старшекурсника. Хорошо, — говорил, — драка в спортзале была в защитной амуниции». «Не было драки», — поправил эмоциональную речь мыши. «А то, не дай бог, дойдет эта версия до офицеров, и потом не докажешь, что было совсем не так, как будоражащие воображение слухи». «Ага, ага, и нокаута не было с одного удара». «Нокаут был, но драки не было». «Так, тихо. Зеленый». Тут командир отделения на мгновение замешкался. «Бес, а о чем замок с тобой говорил? Мы уж волноваться стали». «Он парень горячий. Видел его на абитуре, как он в спортзале с кем-то отношения выяснял». «Нормальный он. Просто поговорили, и все». «Понятно. Не хочешь говорить, не надо. Все, отделение, отбой. Сейчас свет выключат». Вот так неожиданно приклеилось ко мне прозвище «Бессмертный». «Бес». А через две пролетевшие как один день недели мы в парадной форме одежды стояли на большом плацу, принимали присягу. На знаменательную дату к некоторым первокурсникам приехали родители, но ко мне никто не приехал. Я и не ждал, что кто-то приедет. Стоял в сторонке, смотрел, как за сыновей радуются родители, и вспомнились мои папа и мама. Как бы они радовались, что их сын сделал еще один шаг к мечте. Первую сессию сдал спокойно, не напрягаясь. Проблема возникла с отпуском. Я не знал, куда мне ехать. Да и ехать откровенно было некуда. Вот и остался тянуть лямку нарядов на курсе. В отличие от остальных, из числа провинившихся или оставленных на пересдачу, вызвался сам, чем заслужил косые взгляды. Объяснять, что мне попросту некуда ехать, не стал. Мышь меня звал к себе, но я вежливо отказался. Неделя пролетела незаметно. Тишина на этаже. Курсантов едва наберется на один взвод, да дежурные офицеры изредка показывались на курсе. В общем, тишина и благодать. В свободное время ходил в спортзал, занимался. За эти месяцы пару раз удалось выкроить время и потанцевать с замком. Он оказался опытным бойцом, но у него спортивная техника, без калечащих и выводящих из строя ударов, и долго сдерживать себя мне было трудно. Ладно, один дозированный удар и нокаут. А танцевать по 5 минут, делая вид, что не можешь достать противника? После одного из спаррингов объяснил ему, что спортивный стиль мне не подходит, и мы прекратили занятия. Тем более во втором семестре у нас начинались спецкурсы. Всезнающий кот по секрету рассказал, что в первом семестре преподаватели присматриваются к курсантам и потом дают свои рекомендации, на какие специальные предметы кому делать упор. Не без оснований рассчитывал, что мои успехи в учебе не останутся незамеченными, и с нетерпением ожидал продолжения занятий. И мои ожидания оправдались. На первом после окончания отпуска построении меня в числе еще 10 курсантов пригласили в кабинет начальника курса, где объявили, что мы будем заниматься по специальной программе с углубленным изучением некоторых предметов. Нагрузка оказалась выше, чем предполагал, но радовало, что нашу спецгруппу освободили от нарядов, и мы все свободное время проводили в учебных классах, на тренажерах, углубленно изучая особенности видов стоявшего на вооружении оружия, тактику ведения боев, способы и методы противодействия предполагаемому противнику. В общем, с головой погрузились в изучение военной науки. Близилась очередная сессия, когда в один из дней ночью подскочил с кровати по сигналу «Курс! Подъем! Тревога!» «Что случилось?» – заспанный вскочил с кровати кот. «Не знаю», – ответил, одеваясь, и в это время в наш кубрик вошел дежурный офицер. «Подъем, ребятки! Это не учебная тревога! Собирайтесь и на построение!»